Глава 18. За истину платит отшельник печалью глубокой и одиночеством неизбежным. О великих воронах. 1. Широкая картина на стене с изображением пенящегося водопада была первым, что Алиса увидела поутру. Солнечный свет проникал сквозь тонкую щель между плотными шторами. Время, настоящему кровати-планшете, через который можно было управлять системой «Умный дом», было ранним — 05:37. Проверила уведомления. Новых сообщений нет. Она потянулась, разминая мышцы, и встала с постели. Нажала на кнопку, и шторы с тихим шорохом отъехали, впуская в комнату яркий свет. Алиса поставила чайник и ушла в ванную. Вчера, оказавшись в номере, девушка изучила все, что в нем имелось, и тревожно ожидала дальнейших инструкций. Поглядывая на телефон, она лежала на кровати, смотрела шоу про путешествия и жевала орехи из баночки, что нашла в тумбочке под телевизором. И сама не заметила, как уснула. Алиса разделась и забралась в ванную. «Нужно еще купить пену и соль, тогда будет вообще идеально», — подумала она, погружаясь в воду до подбородка. Еще немного сонная, прикрыла глаза и расслабилась. После девушка привела себя в порядок, надела махровый халат и высушила волосы. Из ванной она вышла, когда на часах было начало 7. Алиса коснулась пальцами остывшей стенки чайника и качнула головой. Живот жалобно заурчал. «Семи утра», — сказала она, смотря на график ресторана при отеле. На столе лежала инструкция и маленькие кофейные капсулы. Несколько минут, и Алиса все же разобралась в том, куда, что и как засовывать, чтобы получить порцию горячего напитка. Раздался щелчок, и комната наполнилась ароматом кофе. Порция получилась меньше половины чашки, но горьковато-сладкий вкус приятно удивил. Она устроилась на подоконнике и наблюдала за просыпающимся городом. Отель располагался в самом сердце Петербурга, отчего ей открывался удивительный вид. На крыше соседнего дома сидел черный ворон, увидев которого, девушка приветственно помахала ему ладонью, но тот словно и не заметил этот жест. После она опустила взгляд на улочки и заметила людей, спешащих и не очень, строгих и расслабленных, пожилых и молодых. Возможно, кто-то из них и не ложился еще, а кто-то предпочитал утро ночи. Время близилось к 7 утра, поэтому Алиса решила не тратить время зря. Собрала волосы в хвост, схватила электронный ключ и вышла из номера. Спустившись на лифте на второй этаж, прошла по указателям и оказалась у открытых нараспашку дверей. «Доброе утро», — поприветствовала ее симпатичная девушка за стойкой. «Вы из какого номера?» Алиса показала электронный ключ и проследовала за официантом, который предложил ей выбрать любое понравившееся место. Глаза забегали по залу, жадно впитывая всю красоту этого места. Ступая по отделанному мрамором полу, она заметила многообразие фруктов, сладостей, выпечки, йогуртов и топпингов. Девушка прошла через дверь и оказалась в зале в золотисто-коричневых тонах, с высокими колоннами и ограждением, за которым можно было разглядеть первый этаж. «Словно большой балкон, только со всех сторон», — подумала Алиса, окидывая взглядом комнату. Во время еды она то и дело поглядывала на время, ожидая любую весточку от того, кто привел ее сюда, но, как назло, телефон безразлично молчал. Закончив завтраком, Алиса встала, поблагодарила официанта и вышла из ресторана. Она поднялась на свой этаж и вошла в номер. Солнечный свет заполнял просторную комнату, но ей не было никакого дела до погоды. Погруженная в свои мысли, девушка села на кровать и начала каждую секунду обновлять почту, даже не замечая, что стала нервно покусывать кожу вокруг пальцев. Резкая боль и солоноватый вкус крови на губах привели ее в чувство. Отложив телефон, Алиса пошла в ванную и подержала поврежденный палец под проточной водой. Но это не помогло остановить кровотечение. «Нужно зайти в аптеку», — подумала она, выключая кран. На улице ее встретил ветер, сначала приподнявший волосы, а после ласковым мазком, забравшийся по шее под ветровку. Алиса застегнула молнию и отступила от толпы, переходящей дорогу. Она построила маршрут до ближайшей аптеки. Купив все необходимое, обработала ранку и окинула взглядом узкие улочки. На часах было почти 9:00, и количество людей в центре значительно увеличилось, что совсем ее не радовало. «Но не сидеть же весь день в номере», — подумала девушка, направляясь за толпой. Вскоре она вышла к бирюзовому зданию с площадью. Поисковик подсказал ей, что это Эрмитаж. Восхитившись архитектурной красотой на фоне голубого неба, Алиса подошла ближе к Александровской колонне и сфотографировала музей. Напротив Эрмитажа располагалась не менее красивая триумфальная арка, через которую девушка проходила с широко распахнутыми глазами. К ней стал приближаться человек в костюме зебры, смешно виляя бедрами. Алиса на секунду застыла в замешательстве, но тут же попыталась отойти подальше. Я слышала о них, думала она, ускоряясь и лавируя между толпой зевак. Лучше им на глаза не попадаться. Человек в костюме что-то крикнул ей вслед, но девушка не разобрала слов. Перейдя дорогу, пошла по узким улочкам, ища тихий уголок в центре просыпающегося города. Но ее поиски не увенчались успехом. Уже через полчаса Алиса шла с громко колотящимся сердцем обратно к отелю. Она не была готова к такому количеству людей и поэтому чувствовала себя неуютно. Ускоряясь и обгоняя случайных прохожих, девушка даже не смотрела по сторонам. Просто следовала по указанной навигатором дороге. Наконец Алиса заметила знакомое темно-серое здание отеля и проскользнула через арку в автоматически открывшиеся двери. «К черту прогулки!» — прошептала она, быстро ступая по укрытому ковром полу. «Лучше поработаю». 2. Белый обессиленно потер лицо ладонями и шумно выдохнул. Уже вторую неделю он только и делал, что стучался во все двери в надежде передвинуть даты отпуска. И чувство потраченного зря времени неприятно кололо под ребрами, вызывало негодование, злость и обиду. «Хотя бы с Алисой. Все нормально». Девушка поделилась последними новостями. Заселилась без проблем, кормят хорошо, места хватает, только людей на улицах слишком много. Однако на связь таинственный спонсор, учитывая стоимость проживания в самом дорогом отеле Санкт-Петербурга, больше не выходил. Белый чувствовал, что Алиса не до конца простила его за случившееся в кафе, и очень хотел провести время с ней, дать понять не только словом, но и делом, что будет рядом в любой момент. Стоит только попросить. От мыслей его отвлек стук в дверь, после чего та открылась, и в проеме появилось веснушечатое лицо Антона. Заметив сидящего за столом Александра, он вошел в кабинет и спросил. «Обедать идешь?» «Не хочу». «Из-за отпуска? Я, кстати, слышал, что в Питере сейчас не хватает рук. А раз у тебя как раз нет завалов по работе...» «Командировка? Когда? Они ищут одного или группу? Что для этого нужно?» — встрепенулся Белый. «Вроде в июле. Всех подробностей не знаю, итоговое решение все равно за Рудским». «Он скоро вернется?» «Говорят, должен на следующей неделе». «Мне нужна эта командировка. Откуда инфа? Кто ответственный?» Задавая вопросы, Белый обогнул стол и приблизился к Соличеву. «В отделе, говорят, ищут следователей из-за нехватки рук. Хотя, правильнее сказать, из-за нехватки мозгов», — поправил сам себя Антон. «Не нависай надо мной так, ты пугающий огромный», — сказал он с приподнятыми руками, отступив на шаг от Белого. «Извини, я слишком взволнован». «Я замолвлю за тебя словечко». «Господи! Спасибо! Огромное тебе спасибо!» — воскликнул Белый и в порыве чувств обнял Антона за плечи. «Ладно, ладно, брейк!» Отпустив Соличева, он улыбнулся и признался. «Ты буквально вернул мне веру в человечество. Только помни, что решение все равно за Рудским. Хотя ты ему вроде нравишься». «Надеюсь. Так что там насчет обеда? Я угощаю». «Ты сам предложил!» Открыв дверь, заметил Антон широкой улыбкой и пропустил Белого вперед. 3. Неделя прошла на удивление быстро. Алиса даже стала привыкать к жизни в роскошном отеле. Чтобы не занимать голову тревожными мыслями, она сосредоточилась на отрисовке заказов. Вот и сегодня, закончив завтраком, вернулась в номер и приступила к работе. В наушниках звучала приятная хрипотца любимой певицы. Не отрывая взгляда от экрана, Алиса водила стилусом по планшету и наблюдала, как неровные мазки плавно превращаются в живое, сияющее лицо юной девушки. Добавить немного бликов, мягкий градиент за узкими плечами и готово. Борис прислал довольный стикер, получив завершенный портрет. Встав из-за стола, она сняла очки и протерла уставшие глаза. «Время уже позднее», — прошептала Алиса, посмотрев на часы, приподняла шторы и выглянула в окно. «А людей тьма тьмущая». Она прислушалась к себе. Хотелось прогуляться, но меньше всего встречаться с толпой. Недолго думая, девушка поставила на прикроватную тумбочку чашку с водой и забралась под одеяло. Руки и ноги гудели от долгой работы за ноутбуком, глаза слипались, поэтому стоило ей положить голову на подушку, как Алиса сразу провалилась в сон. Однако проснулась она раньше, чем планировала. Часы на планшете показывали 03:48, а за окном было на удивление светло. Потянувшись, девушка встала и отправилась в ванную комнату. «Точно, белые ночи», — подумала Алиса. Освежившись, вернулась в комнату и вновь выглянула в окно. Людей на улицах практически не было, что подняло в ней приятное волнение и трепет. «Идеальное время для прогулки». На улице и правда было светло, хотя солнце еще не выглянуло из-за горизонта. Живот жалобно взвыл, напоминая, что последний прием пищи был почти сутки назад. Девушка вошла в круглосуточный магазин и купила газировку и сухарики. «Живу в шикарном отеле, а питаюсь как студент», — думала она, убирая еду в рюкзак. Алиса поняла, что вышла на набережную, когда ветер усилился. Взглянув на легкие облака на утреннем небе, она невольно вспомнила Александра Белого. Не так давно он писал ей радостные и полные надежды, что уже совсем скоро сможет приехать в Санкт-Петербург. Алиса не знала, какая реакция на эту новость будет правильной. Счастье, удивление, беспокойство. Только в тот момент она испытала безразличие. Возможно, это город влиял на нее так. А может, дело в тусклой, но все еще живой обиде на Белого. Чувства к нему, они ведь были, верно? Словно притупились, размазались, стали блеклыми и безвкусными. Наверное, появись он сейчас из-за угла этого красивого здания, сердце Алисы застучало бы быстрее, а в ладонях приятно заныло. Но это лишь мысли ни о чем. Очередная попытка сбежать от тревожного ожидания. Девушка устроилась на теплых ступеньках рядом со скульптурами львов и осмотрелась. Из людей поблизости выделялись только целующаяся у моста пара и семенящая по пешеходному переходу старушка в соломенной шляпе. Открывающийся перед Алисой вид на бирюзово-белое здание и накатывающая волнами на каменные ступени вода вызывали незнакомые до этого чувства. А вот разведенный мост не вызвал у нее должной реакции. «Ничего особенного», — заключила она. Прохладный ветер ни на секунду не отставал от растрепавшихся волос девушки, крутил и вертел их, как вздумается. Не выдержав, она стянула резинку и собрала локоны в тугой низкий хвост. Прикрыла глаза и прислушалась. Пролетающие над головой чайки издавали смешные, пронзительные, на удивление успокаивающие звуки. Вороньи крики совершенно не были похожи на эти, но однажды ей придется вернуться. Пусть сейчас ни одной весточки или даже намека от того, кто организовал эту поездку, нет, рано или поздно он или она обязательно даст о себе знать. «По крайней мере, я на это очень надеюсь», — сказала Алиса и достала лимонад. С ветки ближайшего дерева, прячась в листве, за каждым ее движением наблюдал цепкий умный взгляд. Как розоватые губы коснулись горлышка бутылки, как тонкие пальцы вынули из рюкзака маленькую упаковку, как вздрогнули плечи от резкого звука выхлопной трубы, промчавшегося рядом мотоцикла. Все то время, что Алиса в задумчивости провела на набережной, и до того момента, пока она не скрылась за углом после рассвета, черный ворон не сводил с нее глаз. 4. За окнами высокого круглого зала лениво плыли тучи самых разных оттенков серого. Светлые тени кружились по каменным стенам в гипнотизирующем сонном танце. Она ощущала исходящий от них холод сквозь ткань накидки, укрывающие ее округлые плечи, но оставалась сосредоточенной на картах. В комнате пахло сладким цитрусом, сандалом и сыростью. Стол перед девушкой был укрыт черной плотной скатертью с вышитым золотом зодиакальным кругом и рунами. На ее лице была глубокая задумчивость, пока она тасовала таро. Сидящий на соседнем стуле парень с вьющимися русыми волосами неотрывно наблюдал за тем, как умело двигаются руки его наставницы. Наконец девушка остановилась, сдвинула часть колоды, подхватила длинными острыми ноготками случайную карту и положила ее в верхнюю часть стола. «Жрица!» — произнес одними губами парень. Девушка проигнорировала его и вновь стала тасовать колоду. Все это время она была в полутрансе, мысленно задавала вопросы и искала ответы у тех, кто выше, у тех, кто точно знает. Пальцы сдвинули колоду, и на стол легли карты одна за другой. Паш — жезлов, колесница — 8 жезлов. Легкое движение рукой, 3 щелчка, и поверх легли 4 пентаклей, 7 кубков и повешенный. Парень поймал взгляд наставницы. Он редко мог понять, что на уме у этой неземной девушки, но в тот момент понял все без малейших усилий, словно они говорили вслух. Перевернутый полумесяц на ее лбу качнулся вместе с желтыми волосами. На пухлых, блестящих губах появилась легкая улыбка. Ей хватило его радостного кивка, чтобы вновь принять серьезный вид и отложить карты. Над головой мелькнула тень. Девушка наклонилась, достала из-под стола еще одну колоду и перемешала ее. Он чуть приблизился к ней, когда 3 переливающиеся золотом карты легли поверх остальных. Каждая из них, подобно раскату грома, прорезала тишину. Изящная жрица и всесильный маг расположились на одном уровне, а между ними как порочная кармическая связь, искушающий дьявол. 5. Быстрый стук каблуков отскакивает от мраморного пола и теряется в высоких сводах. Она приподнимает подол платья и, не сбавляя шага, поднимается по широкой полукруглой лестнице. Капли пота скатываются по шее ровно в ложбинку между лопатками. «Я должна успеть!» — орлом проносится мысль. «Быстрее! Быстрее!» Последняя ступенька. Поворот. Темный ковер приглушает звук ее поспешных шагов. Пальцы нервно сжимают ткань атласной юбки. Голова кружится от волнения и страха. Она огибает очередной коридор и замедляется. Дверь его комнаты приоткрыта. Болезненный удар сердца оставляет в груди глубокую тяжесть и холодящий душу ужас. Он же не... «Я опоздала?» — с содроганием думает девушка, приближаясь к высокой резной двери. Она хочет окликнуть его, убедиться в том, что он цел, еще раз услышать, как ласково и чарующе звучит ее имя из уст любимого — Алиса. Хотя бы увидеть его одним глазком перед тем, как он уйдет. Девушка в нетерпении прислоняется плечом к дверному косяку и заглядывает в проем. Черные шторы задернуты, и лишь длинная полоска света между ними не дает комнате погрузиться во мрак. Алиса не видит всего, но ей этого и не нужно. Сердцебиение учащается, дыхание перехватывает. Она цепляется ногтями за косяк и приоткрывает рот. В полумраке комнаты на возвышении стоит ванна, а над ней виднеется широкая спина ее возлюбленного. Алиса скользит взглядом по мускулам его рук вверх по крепкой шее к густым волосам цвета вороного крыла. Он не заметил ее. Или же ей хочется так думать. Николай кладет руки на края ванны и поворачивает голову так, что она замечает его греческий профиль. Алиса отступает на шаг в попытке спрятаться, но натыкается спиной на чью-то грудь. Она резко разворачивается и поднимает голову, широкоплечий. В черном смокинге Александр Белый заглядывает в проем за спиной девушки и ловит ее смущенный взгляд. «И как? Интересно?» — спрашивает он с иронией. Лицо Алисы вспыхивает, она возмущена, пристыжена и совершенно не узнает стоящего перед ней человека. Неужели это тот самый Белый, что боялся обидеть ее и всячески оберегал? Теперь стоит и откровенно насмехается над неожиданной слабостью Алисы. «Что это? Стыд или гордость?» — снова задает вопрос Александр. Его взгляд изучающе скользит по ее лицу и телу. Неожиданно он наклоняется, берет ее за запястье и тянет на себя. Алиса ощущает, что задыхается от возмущения. Сильный запах мяты и лайма ударяет ей в нос, забирается в голову и дурманит мысли. «Но ты невероятно красива!» — шепчет он над самым ухом, едва касаясь ее щеки теплыми пальцами. «Я ни за что тебя не отдам!» «Отпусти ее!» — приказывает властный голос за спиной. Алиса оборачивается, и из ее рта вырывается невольный вздох. В дверном проеме стоит Николай Картунин в белом смокинге поверх черной рубашки. И хотя он несколько ниже Белого, невозможно отделаться от ощущения, что его фигура возвышается над ними. В груди разливается приятное тепло. Ведь холод этих серых глаз под низкими бровями направлен на Александра. «Нет!» Ответ сродни удару гонга пронзает тишину. Холодные пальцы Николая осторожно, но крепко обхватывают второе запястье Алисы и поворачивают ее к себе. Белый взволнованно делает шаг и с дрожью в голосе, не отрывая взгляда от соперника, произносит: «Я люблю ее и никогда не отпущу». Николай приближается к ней и ледяным тоном обращается к нему: «Ты наивный глупец. Как был, так и остался». Синхронные шаги. Теперь Алиса как меж двух огней. Пылкого Александра и хладнокровного Николая. И ощущает их дыхание. Все внутри нее переворачивается от этой одновременно желанной и пугающей близости. «Ты ведь ее не любишь!» — произносит Белый, его свежий запах щекочет нос Алисы. «Ты прав. Это куда сильнее, чем любовь», — парирует Картунин. Алиса поворачивается к нему и ощущает теплоту пачули с бергамотом. Такой любимый, несравнимый аромат. Вдох полной грудью. Два запаха смешались в нечто будоражащее и притягательное. «Пусть выберет она!» «Пускай!» Девушка переводит беспомощный взгляд с лица Александра на Николая и обратно. Ее чувства сплетены в нераспускаемый клубок, и чем ближе эти двое, тем тяжелее принять решение. Перед нею борются снежный барс и черный дракон, и оба живут в ее сердце. Нехарактерный для этого места щелчок отвлекает от мыслей. Алиса поднимает голову и видит яркий свет. Он падает на них с такой скоростью, что девушка не успевает опомниться, когда все вокруг окрашивается в белый и вскоре тонет в темноте.